Ты, господин князь Юрий, не осердись на меня за это. Слышу, что божественное писание сам в конец разумеешь. Читаешь и знаешь, какой нам вред приходит от похвалы человеческой, особенно нам, страстным. Да и то, господин, рассуди. Твоей вотчины от нашей стороне нет. И если ты поедешь сюда, то все станут говорить, только для Кирилла поехал. Был здесь брат твой, князь Андрей, но здесь его вотчина, и нам нельзя было ему, нашему господину, челом не ударить. Князь Юрий Дмитриевич и сын его Дмитрий Шемяка нашли более строгого увещателя в другом святом игумене Григории Вологодском на Пельшме. Когда Юрий, вытеснив племянника Василия, утвердился в Москве, Григорий явился к нему сюда с увещаниями удалиться с неправедно приобретенного стола. Потом, когда Шемяка овладел Вологдою и наделал много зла жителям, Григорий немедленно явился к нему с обличениями, угрожая гибелью за злодейство над христианами. Шемяка, не терпя обличений, велел сринуть с помосту святого старца, так что тот, едва живой, возвратился в монастырь свой. Монастыри имеют еще другое значение в истории русской гражданственности. По разным направлениям в дремучих лесах и болотах севера пробирались пустынники, ища уединения и безмолвия. Но между тем приносили с собою начало новой жизни. Сперва поселится пустынник в дупле большого дерева, но потом скоро собираются братья, и являются от нее послы в Москву к великому князю с просьбой, чтоб пожаловал, велел богомолье свое монастырь строить на пустом месте в диком лесу, братью собирать и пашню пахать. Святой Дмитрий Прилуцкий поставил обитель свою на многих путях, которые шли от Вологды до Северного океана. Всех странников принимали в монастырь и кормили. Однажды пришел к преподобному обнищавший купец просить благословения идти торговать с погаными народами, которые слывут Югрою и Печорою. В другой раз какой-то богатый человек принес преподобному в подарок съестные припасы, но святой велел ему отнести эти припасы назад домой и раздать их рабам и рабыням, которые у него голодали. Клопский монастырь кормил странников и людей, стекавшихся в него за пищей во время голода. Кроме препятствий со стороны дикой природы, иноки, основатели монастырей, терпели много и от язв юного, неустроенного общества, много терпели от разбойников и от соседних землевладельцев, которые не боялись самоуправствовать. Обычай отдавать ближайшие земли новопостроенным монастырям вел иногда к тому, что окрестные жители старались разорить новую обитель из страха, чтоб монахи не овладели их землями. Преподобный Сергий, говорится в житии его, принимал всякого к себе в монастырь, и старых, и молодых, и богатых, и бедных, и всех постригал с радостью. Племянника своего, Иоанна Федора, преподобный постриг, когда тому было 12 лет. Сначала в монастырях каждый инок имел свое особое хозяйство, но с конца XIV века замечаем старание ввести общее житие. Так оно было введено в Троицкий Сергиев монастырь еще при жизни самого основателя. Распределили братью по службам. Одного назначили келарем, другого — подкеларником, иного — казначеем, уставщиком, некоторых назначили трапезниками, поварами, хлебниками, больничными служителями. Все богатство и имущество монастырское сделали общим, запретили инокам иметь отдельную собственность. Некоторым не понравилась эта перемена, и они ушли тайно из монастыря Сергиева. Основателем общего жития в собственно московских монастырях называется Иоанн, архимандрит Петровский, сопровождавший Митяя в Константинополь, в женских монастырях — игуменья Алексеевского монастыря Ульяна. В уставе общего жития, данном Снятогорскому монастырю, читаем: «Ни игумен, ни братья не должны иметь ничего своего, не могут ни есть, ни пить у себя по кельям, есть и пить должны в трапезе все вместе. Одежду необходимую должно брать у игумена из обыкновенных, а не из немецких сукон, шубы бараньи носить без пуху, обувь даже анучи брать у игумена и лишнего платья не держать». Из посланий митрополита Фотия в Киево-Печерский монастырь видна забота его о приведении в лучший порядок монастырской жизни. Тот же митрополит писал в Новгород, чтобы игумены, священники и чернецы не торговали и не давали денег в рост, чтоб в одних и тех же монастырях не жили монахи и монахини вместе, чтобы при женских монастырях были священники белые, не вдовые. Акты исторические, номер 265-267. Эти же заботы наследовал от Фотия и митрополит Иона. Об избрании игуменов до нас дошли следующие известия. В 1433 году братья Нижегородского Печерского монастыря прислали к великому князю Василию Васильевичу и матери его с просьбою о назначении к ним в архимандриты избранного ими старца. Великий князь и княгиня исполнили просьбу, велели митрополиту поставить избранного иноками старца в архимандриты. В 1448 году иноки Кириллова Белозерского монастыря, выбравши себе в игумены старца Кассиана, послали просить о поставлении его к ростовскому архиепископу, и тот для их прошения и моления благословил Кассиана с тем, однако, чтобы последний приехал к нему для духовной беседы. Новгородский архиепископ Симеон писал в Снятогорский монастырь: «Велел я игумену и всем старцам крепость монастырскую держать, чернецам быть у игумена и у старцев в послушании и духовного отца держать. А кто будет противиться, таких из обители отстроивать, причем вклада их не возвращать им. Если чернец умрет, то все оставшееся после него имущество составляет собственность обители и братскую, а мирские люди к нему не должны прикасаться. Если чернец, вышедший из монастыря, станет поднимать на игумена и на старцев мирских людей или судей, такой будет под тягостью церковную, равно как и те миряне, которые вступятся в монастырские дела. Если же произойдет ссора между братьями, то судит их игумен со старцами, причетниками и старостами Святой Богородицы, а миряне не вступаются».